активировать нейтронные заряды. Приказ ТМД-11 из БЦ был исполнен незамедлительно, однако, увы, должного эффекта не дал. Лишь находившиеся достаточно близко к нейтронным зарядам звездолеты вышли из боя. Да и то, речь шла о корветах и всего нескольких фрегатах. Более крупные корабли продолжили движение, активировать стандартные мины. Теперь эффект оказался иным. Плазменные взрывы мгновенно разорвали голубыми всполохами черноту космоса вокруг звездолетов Триумвията. Далеко не все они получили повреждения, но больше трети громадной эскадры ксеносов оказалась уничтожена. А ведь имелись и те, кто, получив повреждения, предпочел не продолжать бой, а начал сбрасывать скорость. Возможно, они действовали согласно каким-то неизвестным тактическому роботу инструкциям. Однако это уже не могло изменить их судьбу. Переход к следующей фазе. Основным силам – выйти из гипера. В этот момент в тылу флота Триумвията в обычное пространство начали вываливаться сотни звездолетов-синтетиков. Почти сразу они открывали огонь по продолжающим свое движение через минное поле кораблям ксеносов. Глядя на происходящее в пространстве княжества, я покачал головой. Мне не удавалось для себя решить, стоит ли сейчас радоваться тому, что кто-то устраивает древним врагам человечества натуральную бойню. Синтетики продемонстрировали высший пилотаж в искусстве войны. Им удалось заманить в ловушку, пусть и сработавшую не с первого раза, действительно большую группировку ксеносов, которую киборги теперь добивают. С одной стороны, это дает нам, людям, передышку и некоторую надежду на то, что Ильдар предпочтут воздержать от войны с нами. С другой синтетики, то, как они действуют, дает понять, что наш враг не тупая машина, а действительно опасный и хитрый противник, способный на неожиданные поступки. Война с этими роботами будет более чем серьезной, а ведь они тоже скрываются, создавая свои флоты и наземные силы. Только у машин нет нужды тренировать своих солдат и офицеров, их штампуют на заводах, сразу же программируя, да еще и с учетом накопленного уже существующими роботами опыта. «Мне одной страшно?» – тихо спросила Рина, оторвав взгляд от голограммы. «Нет, не только тебе», – вздохнул я. «Похоже, что нам придется действовать жестче и...» «Мина, Алига, Дин, начинайте работу по системам, соседствующим с пространством дракона. Нам надо расширить границы своего влияния и строить флот, иначе эти жестянки нас разберут на органы еще быстрее, чем ксеносов. Мы этим займемся», — почти синхронно кивнули мои сторонники. Филипп же, хмуро смотревший на происходящее в княжестве, вздохнул. «Полагаю, придется сразу же запускать зонды с артефактами создания пространственных помех, да», — повернулся я к Майерсу, «и запускать наши станции наблюдения. Кстати», — вмешался в разговор Крик, «у меня есть вопрос, а кто-нибудь в курсе, в туманности Джиллиана, помимо плазменных облаков, пыли и зон повышенной ионизации что-то еще имеется?» «Эдвард», — покосился я на магистра, «к чему ты клонишь?» «К тому, что, вы не думали, что Империя Дракона не просто так не создавала тут даже научных баз? Думаешь, у нас сейчас есть альтернатива для убежища? Вообще, ты весьма своевременно завел этот разговор», — поморщилась Инна 1206, на фоне. «Вы меня не поняли», — поднял руки Эдвард. «Империя Дракона могла создать тут нечто вроде схрона или подготовить некие объекты для него, и мы можем этим воспользоваться, если они вообще существуют», — вздохнул я. «Ладно», — выделил пару истребителей для разведки туманности. «Думаю, сотрудники Филиппа смогут провести модернизацию по местные условия». «Хорошо», — кивнул Крик. «Касаемо ситуации в княжестве, нам очень повезло, что имеется возможность посмотреть на действия машин со стороны. Иначе, полагаю, у нас были бы серьезные проблемы. А так, появилась информация для анализа. Потому, я предлагаю не впадать в уныние и спокойно действовать согласно прежним планам. Или у меня паранойя, или Эдвард знает больше, чем говорит», — пришла в голову мрачная мысль. «Вряд ли в его возрасте могут оставаться надежды на успешный поиск древнего клада. Впрочем, нашли же федералы на наши головы кардану». Примечание к части. Автору на кофе и мотивацию музы, Юмани, бывший Яндекс кошелек 4101162 4464 4163, или виртуальная карта Юмани 2204 1201 1159 5233, а также балансом на плюс 7988 555 24 14. Также я есть на Boosty.IRL. Ссылки на оба ресурса вы можете найти в моем профиле. На Boosty IRL уже начата публикация третьего тома. На текущий момент выложены 116 глав третьей книги. От всей души благодарю всех, кто делает переводы на мои реквизиты. Для меня важно и приятно видеть, что людям нравится этот фанф. Глава 62. Новая атака синтетиков заставила нас пересмотреть собственные планы и ускорить процесс создания собственного учебного заведения для матросов и офицеров флота. К счастью, хоть какая-то база у нас имелась в виде накопленного опыта уже имеющихся экипажей. Именно они были подключены к созданию методических пособий и самой программы подготовки как таковой. А новые звездолеты, недавно сошедшие со стапелей, числом 2 корвета и 1 фрегат, стали первыми учебными кораблями. Впрочем, для этих же целей были выделены некоторые гарпии. Филипп и его сотрудники умудрились за какие-то 4 месяца собрать опытный образец малого разведывательного звездолета и провести серию стендовых, а затем и ходовых испытаний. Правда, результаты оказались удручающими. Их творение проигрывало ФСТС-430Л-4С по всем показателям, а многочисленные поломки, вынудившие отправлять буксир на полигон для эвакуации их творения к стапелям, окончательно похоронили первый вариант разведчика. Впрочем, Майерс не слишком расстроился. По его же словам, он был удивлен тому факту, что совершенно сырая разработка вообще смогла пройти даже стендовые испытания. Неприятный пунктик, заставивший меня задуматься о мышлении инженеров. Впрочем, уже через 2 месяца новый вариант их машины демонстрировал совершенно иной уровень. Во всяком случае, ТТХ Falcon 001X, в просторечии Сокол, обладал выдающимися скоростными характеристиками, маневренностью и незаметностью. Наши системы смогли засечь судно в режиме маскировки только при запуске главных двигателей в режиме форсажа. Увы, в остальном детище Филиппа и его подчиненных требовало длительной доработки. Обойтись уже имеющимися в производстве системами не получалось вообще, либо требовалась их серьезнейшая переделка и адаптация, что удорожало и усложняло будущую сборку звездолетов в несколько раз. Вывод напрашивался сам собой: создать дополнительную производственную линию, но это снова деньги, оборудование, персонал и ресурсы, логистика, очередной вопрос обеспечения секретности поставок. Первое цепляло второе, оно уже третье. И так цепочка ширилась, создавая нам головную боль. А предложение передать производство кораблей и разведчиков пространству дракона через фирмы прокладки выкупа нужное нам количество, был забракован сразу. Такой шаг позволит противникам узнать наши боевые возможности, а также вскроет некоторые схемы, через которые мы обеспечиваем себе поставки сырья. К тому же, нам придется производить модернизацию звездолетов под себя уже на собственных стапелях Ордена, что тоже недешево и потребует время и деньги. Потому Филипп повздыхал, но согласился с нашими доводами и вернулся к работе над Соколом и его системами. Утешал тот факт, что хотя бы часть производимых нами комплектующих таки оказалась пригодна для сего проекта и не придется изготавливать с нуля вообще все. Несколько хуже ситуация обстояла с проектом «Ковчег». Увы, но пришлось отказаться от идеи использования уже имеющихся главных двигателей и систем контроля гравитации. Они для кораблей такого типа попросту не подходили, а при попытках задействовать их, требовалось усложнять внутренние системы. В результате Филипп и его команда инженеров пришли к выводу, что дешевле организовать штучное производство двигателей, удовлетворяющих потребности предполагаемого звездолета, чем пытаться адаптировать уже имеющиеся. Аналогично и с другими системами, а их изрядное количество. Зато появились положительные сдвиги в пространстве дракона. Было сформировано единое Министерство обороны, существующие у всех 5 систем вооруженные силы переподчинены ему, включая генеральный штаб, и началась работа по переходу на единые стандарты экипировки и вооружений. Собственно, тут ничего нового не пришлось придумывать. Мы банально передали созданным на Галгире компаниям-производителям полные данные конструкции типового бронекостюма Ордена Империи, но без стилизации под рептилий. Аналогичным образом было решено поступить и со стандартными винтовками, пистолетами, грантами и ИПами. Несколько хуже дела обстояли с формированием флота. Принадлежащие правительству пространства дракона верфи уже начали сборку истребителей и корветов, фактически, повторяющих уже производимые нами, но без стилизации некоторых систем, вроде комплекса хамелеонной модулей для работы с пространством. За прошедшее время флот подконтрольного нам государства закончил процесс объединения и начал переходить на единые стандарты. Тяжелые истребители и легкие корабли уже заменяются на новые машины. Но вот с фрегатами все сложно. Это звездолеты куда более серьезного уровня. Построить и обеспечить обслуживание большого их количества дорого и проблематично. Для примера, Орден Империи сейчас может себе позволить, если не считать проблему отсутствия экипажей, только 5 авианесущих фрегатов. Пространство Дракона, без учета той же проблемы кадров, 37. Однако, реально у подконтрольных нам систем имеется лишь 9 кораблей такого класса. Причина тому – отсутствие обученных экипажей. Небольшие государства редко могут себе позволить наличие учебных заведений, выпускающих именно офицеров достаточного уровня квалификации. Раньше проблема решалась контрактами целевого обучения с академиями Статар и Карди. Естественно, цены кусались, и потому говорить о серьезной кадровой работе в данном направлении не приходилось. До наших инвестиций бюджеты систем, ныне входящих в состав пространства Дракона, были не намного больше возможностей Ордена Дракона. Ныне же это государство, нашими стараниями, стало куда крепче экономически, обзавелось своей промышленностью и собственными верфями, а деньги из него перестали утекать в другие системы. Данный факт дал некоторую свободу действий, которой стоит воспользоваться, пусть и осторожно, с оглядкой. Посему, нам предстоит очередная долгая и кропотливая работа по созданию военных училищ и академий. А, ведь мы лишь недавно смогли спокойно вздохнуть, закончив работу по формированию гражданской системы образования, включающей в себя инженерные, медицинские и естественно-научные. Последние, фактически, готовят математиков, физиков, биологов, социологов, экономистов, психологов. Все важнейшие немагические специальности, пусть и с учетом тех знаний, что дает магия. Нашлось дело и для Эдварда Крига. Наш неожиданный союзник и сторонник, а также один из самых странных членов Ордена Империи, стал ректором Института прикладной магии на планете Антир. Вообще, в наших планах серьезная специализация каждой из подконтрольных систем. Не тотальная, но упор в промышленности и науке будет делаться на конкретные направления, для развития которых удалось создать профильные учебные заведения, порой объединяя существовавшие прежде. Впрочем, последнее было редкостью. Увы, но до того, как наша команда взялась за Талгир, Таргир, Антир, Рангир и Лирентир, эти системы были классическим захолустьем с минимальными, по современным меркам, благами цивилизации. В какой-то степени, если смотреть на наши владения через призму времени, становится ясно, насколько серьезно изменились планеты и их население, особенно учитывая громадные масштабы миграции. Ведь, помимо членов Ордена Империи, эвакуированных сюда при сворачивании работы опорных пунктов и резидентур, достаточно большое количество других людей, Алари и Лой, да и Метны умудрились затесаться среди тех, кто решился перебраться в тогда еще только формирующееся пространство Дракона. Вообще, население 5 наших систем – с момента начала плотной работы по формированию единого государства, увеличилось в 5 раз и продолжает расти, и не в последнюю очередь за счет рождаемости, показатели которой, после появления заводов и фабрик, пошли в гору. Рабочие места – это заработок, который позволяет разумным надеяться на лучшее и дает возможность обзавестись семьей, не опасаясь материальных проблем. Собственно, именно кадровый голод у пространства Дракона – равно как и декларируемые Орденом Империи ценности, вынудили нас пересмотреть свою политику в отношении простецов. Увы, но истребить их всех – задача нереальная и совершенно бессмысленная. Это лишь принесет вред в будущем, серьезно урезав генетическое разнообразие нашей расы. Да и не могут маги, даже учитывая многочисленность этой части человечества, окучить все необходимые для развития нашей цивилизации направления. Потому пришлось наступить себе на горло и начать тушить в пространстве Дракона пламя ненависти к людям без магии. Понятно, что после ситуации в Федерации никто простецам не даст больших прав и свобод, но и откровенные притеснения мы закончили. Теперь в нашем государстве они вполне спокойно могут жить и работать, не опасаясь проблем с правительством и магами, но вот руководящие должности им недоступны, как и создание собственного дела, даже самой мелкой фирмы. Увы, но допускать появление очередных денежных мешков, готовых ради власти утопить в крови страну, никто не будет. У меня в этом плане имелись 2 примера подобных ситуаций – Земля и Федерация. Разве что, во втором случае кто-то умный смог провернуть государственный переворот и остановить процесс распада государства. Правда, от проблем, появившихся в результате многолетней радиальной политики, это не спасло. Экономический и демографический кризис, разгул преступности, безработица. И это без учета нескольких объявивших независимость секторов и созвездий. Федерация Дракона еще долго будет приходить в себя после необдуманной политики правительства и парламента. И пока у них настолько сильно связаны руки, нам необходимо использовать свой шанс и открывшиеся возможности. Так или иначе, но выработав новую стратегию внутри нашего государства, мы принялись готовиться к присоединению к нему новых территорий. Возможно, это более чем глупый шаг, не до конца разобравшись с одними территориями, пытаться захватить новые. Но выбора у Ордена Империи попросту не было. Нам нужен флот, нужна армия, необходимы институты производства, кадры для всего этого, и деньги, чтобы содержать вооруженные силы. Одними диверсиями победить взбунтовавшиеся против своих создателей машины невозможно, да и не с ресурсами небольшой организации, пусть даже и контролирующей 5 не самых развитых систем. Собственно, схема захвата уже была отработана. Оставалось адаптировать ее под новые условия, сформировать план действий, подобрать подходящих исполнителей, обработать их. Процесс будет запущен. Дальше важно контролировать происходящее и вовремя вмешиваться, дабы исключить любые намеки на неожиданный поворот событий, что мы и сделали с системой Алиасирм. На текущий момент осталось закончить зачистку бункера генерального штаба, и планета будет наша, усмехнулся Роберт, чья голограмма создавалась проектором над столом, за которым сидели участники совещания. Остальные правительственные объекты уже под нашим контролем. Сейчас Патрик был экипирован в бронескафандр, произведенный в пространстве дракона, а на его плече имелся характерный герб контролируемой нами страны. В этой операции Орден Империи действовать тайно, маскируясь под вооруженные силы созданного нашими усилиями государства. Увы, но избежать силового варианта захвата системы не удалось. Нашлись среди местных военных сильные личности, сместившие действующее правительство и принявшиеся за наведение в стране порядка. Из-за этого нам пришлось вмешаться в ситуацию, спровоцировав кровавые разгоны митингов и палаточных лагерей, после чего правительство пространства Дракона заявило о необходимости помощи законным властям и противодействию мятежникам из числа офицеров армии. Вообще, поступая подобным образом, мы рисковали. У системы Алиасирм имелся крепкий, хотя и небольшой флот, 4 тяжелых авианесущих фрегата имперской постройки, прошедший ряд модернизаций, 23 корвета, мощная система ПКОНа самой заселенная из 3 обитаемых планет, а также 2 большие орбитальные станции. Если бы не диверсии, проведенные оперативными группами нашей организации, то силы пространства Дракона могли понести достаточно большие потери в ходе космических боев. Уж утащить за собой в могилу местные военные могли очень многих. Однако, нам, можно сказать, повезло. Офицеры, взявшие в свои руки власть в Алиасирм, попросту не ожидали появления у себя в тылу отрядов противника. Причем, полностью состоявших из опытных, прошедших множество боевых операций, магов. Здесь, в отличие от Федерации, подавителей магии и направленных негаторов не использовали, благодаря чему орденцам удалось разгуляться в полную силу. После хорошо подготовленных и опытных солдат и офицеров самого Большого Осколка Империи, регулярно участвующего в локальных военных конфликтах, отвыкшие от войны силы обороны Алиасирм выглядели блекло и доставили проблемы исключительно в вопросе их отлова. «Хорошо», — кивнул я, — «заканчивайте с этим и будем работать по другим направлениям. Сделаем. Полагаю, на зачистку уйдет порядка 7 часов. Уж очень большой бункер». После завершения доклада Патрика, я повернулся к остальным участникам совещания. «Судя по всему, сегодня нам придется вспомнить собственный боевой опыт и показать окружающим, что все мы не зря носим титулы магистров боевой магии. Полагаю, станция Наавос», — поинтересовалась Рина. Об этом важнейшем объекте она уже не раз слышала и участвовала в моделировании нападения на данное место. НИИ, занимающийся разработкой новых видов двигателей, принцип которых заключается в манипулировании пространством, альтернатива гиперприводам, в технологии которых известные расы уперлись в потолок возможностей, причем, более эффективная, безопасная и дешевая, поскольку не требует установки на корабли дополнительных систем, обеспечивающих защиту от пагубных излучений. Неизвестно, что именно сподвигло ученых-простецов начать работы в данном направлении, но один из побочных результатов исследований – системы контроля состояния пространства, из-за которых военные федерации, СФБ, СВР и остальные силовые ведомства теперь могут вычислять нашу активность. К счастью для нас, пока все находится на начальной стадии разработок, благодаря чему даже опытных образцы двигателей, а по факту, систем управления пространством, срабатывают через раз и не всегда в рамках расчетов. Это означает одно, мы еще имеем некоторую фору и можем, если не пресечь опасные для нас исследования на корню, то существенно замедлить. Однако имелись и нюансы. Например, я подозревал, что нам эти сведения попросту скормили, желая устроить ловушку. Не исключено, что на Наавасе нас ждет хорошо подготовленный теплый прием, а то и банальные заминированные реакторы, которые подорвут при первых же признаках активности ордена на борту. Из-за этого мы были вынуждены проявлять максимально возможную осторожность и не использовать удобный и привычный метод перемещения через пространственный коридор, когда отправляли разведчиков и зонды. В итоге, сбор информации затянулся почти на полтора года, а конкретных выводов сделать не удалось. Утешал нас тот факт, что далеко не один осведомитель подтверждал полное отсутствие в промышленности Федерации запуска производств принципиально новых систем. С одной стороны, стоило бы поторопиться, а с другой, данные о станции нам передал беглый сотрудник СФБ, которого смогли выловить на корде наши сторонники. Случайно, по большому счету, он попросту привлек их внимание странностями в поведении и его взяли под наблюдение, а затем сотрудники Дина накопали на него массу информации. Таким образом некий Альберт Кох оказался в наших руках и принялся петь, аки эстрадный певец на пике популярности. Даже сдал точные данные своих схронов, где и были найдены КПК и карты памяти с данными о научной станции. В целом, вся эта история отдавала дешевой постановкой и ловушкой не самого высокого качества. Однако, тот факт, что разведывательные корабли федералов достаточно быстро появились на том самом месте, откуда мы перенесли свои станции, говорил об очень много и заставлял нервничать. Появление в руках простецов технологий манипулирования пространством и регистрации таких действий в корне меняет ситуацию, делая ее для нас крайне опасной. Потому мы и тянули почти полтора года, вдумчиво изучая ситуацию, собирая сведения с помощью хакеров Дина, анализируя данные наших станций наблюдения, и пришли к выводу, что нечто связанное с манипулированием пространством на Наавасе таки делают. Однако, вероятность имитации с использованием устаревшего оборудования тоже существовала. Опасность опоздать, конечно, существовала, но принципиально новая технология, основанная на вещах, которые простецы черпнули из знаний магов. Такие вещи невозможно из научного проекта превратить в готовое производство даже за 5 лет. К тому же, наверняка копии всех материалов постоянно идут на некие архивные сервера, откуда отправляются уже другим специалистам. И наша атака лишь осложнит процесс с разработки и реализации в железе, но не остановит его полностью. Теперь же, когда мы завершили очередную долгосрочную операцию, можно заняться ликвидацией уже сего объекта. Ты права, кивнул я, именно на вас. Начиная готовить эскадру, нам пришлось разделить имеющиеся силы на части. Как следствие, получилось сформировать две эскадры, каждая из которых состоит из одного фрегата и 6 корветов, а также 16 тяжелых истребителей в ангарах «Хвосторок». Это без учета учебных кораблей, что используются в рамках орденской программы подготовки офицеров флота. В случае гибели одной из них, экипажи, благодаря артефактам эвакуационной портации, смогут спастись, а орден не лишится всех своих сил сразу. Решение не лучшее и спорное, ибо может оказаться так, что именно небольшая численность послужит причиной поражения, но предугадать, где именно и какие беды будут нас поджидать, попросту невозможно. Собственно, силами одной из этих эскадрой планируется провести рейд к станции Наавас, на наших условиях и в удобных для нас обстоятельствах. Не зря же Филипп и его команда изощрялись, разрабатывая оборудование для защиты звездолетов от воздействия туманности Джиллиана. Значит, пространство дракона начало экспансию и умудрилось захватить задний двор Корди, покачал головой Савва, хмуро глядя на Чилза. Именно так, и что-то сделать флот нашего сателлита не смог, банально не успели. Объединенная эскадра этих поганцев блокировала Алиасирм и не пропускала звездолеты в принципе. Они даже гипермаяки отключили на время вторжения, а отправлять боевые группы на Кардина стали. Пространство дракона, не самое сильное государство региона, но уже имеет договор с Dragon Star, что опасно, у них флот куда больше. В этот раз, в кабинете присутствовал еще и Рик Дарнал, один из немногих сенаторов, что сохранили в ходе государственного переворота не только жизнь, но и место в политике страны. Однако, ныне сей человек являлся главой КРУ. «Полагаю, теперь у Кардии возникнут серьезные проблемы», – покачал головой бывший сенатор. «Алиасирм – это не просто их задний двор в политике. Это самый большой рынок сбыта и вотчина банкиров Кардии и ее ресурсные базы. Три заселенные планеты, пригодные для жизни. Общая численность населения превышает 17 миллиардов разумных, три четверти из которых – маги. Собственный торговый флот, громадный пояс астероидов с богатыми залежами, 9 лун у газового гиганта, орбитальная инфраструктура, даже верфи имеются. Сомневаюсь, что правительство Карди простит пространству дракона такой фокус. Оторвать кусок сферы интересов, да еще так нагло. Ничего они не сделают», – покачал головой Фрейер. «Их премьер-министр уже принял решение, Кардия промолчит. Правительство пространства дракона заключило договор с Драгон Стар о передаче трофейных верфей из Алиасирм в Фирнер. Условие: флот наших бывших подданных сам будет проводить эскортирование комплекса. Плюс, признание этой системы частью пространства дракона. А эти уроды продавили на согласие другие отделившиеся от Федерации сектора и созвездия». Директор КДР мрачно фыркнул, а затем, сделав большой глоток бренди, продолжил: «В пространстве дракона завелись умники, просчитавшие ситуацию и заранее договорившиеся с заинтересованными сторонами. Они отдали достаточно сильным и опасным соседям устаревшие верфи, требующие серьезных вложений, в обмен на признание за ними новых территорий. Договоренности, судя по скорости реакции правительств, были заключены заранее. И что это нам дает?» — поинтересовался Дикмар. «Кроме того факта, что змеи полтора года игнорируют ловушку, хотя сожрали нашего смертника и не подавились. СВР и СФБ смогли провести кодирование одного из бывших сотрудников разведки, убрали из всех баз данных сведения о его отставке и, проведя обработку разума с помощью медицинских препаратов и специфичной техники, позволяющей вмешиваться в память и личность жертвы не хуже опытного мага-менталиста, отправили его в нейтральный космос. Спустя месяц перебежчик исчез. Причем, те, кто взял его под свое наблюдение, а затем и похитил, умудрились скрыть свою деятельность от агентов СВР и СФБ. А это для обеих организаций было тревожным признаком. Змеи чувствовали себя на Карди, являющейся, фактически, сателлитом Федерации, более чем вольготно. И не исключено, что нынешняя позиция премьер-министра сего государства сформирована не его опасением войны с Драгон Стар, а иными причинами. Например, влиянием Ордена Империи. Увы, но эти террористы, используя пропаганду и кровавые акции в период правления радикалов Федерации, создали себе репутацию борцов за права и свободы магов. Более того, их официальная цель – восстановление Империи Дракона. А под вывеской сего мероприятия террористы смогут творить практически что угодно, если примутся выставлять собственное творчество под удобным для них углом. Сомневаться же в том, что именно так и будет происходить, не приходится. Имиджем и образом змей в массах явно занимаются специалисты, а десятки кинорежиссеров ежегодно снимают фильмы, превращающие этих ублюдков в героев. Естественно, число, если не сторонников, то, как минимум, сочувствующих им магов растет в геометрической прогрессии. А на Кардии больше 70% населения имеют магические способности. В таких условиях кабинет министров гарантированно не станет рисковать своим будущим и не пойдет против змей ни при каких обстоятельствах. Вооруженный мятеж на собственной планете – последнее, что нужно любой власти. И не факт, что имеющиеся у местного правительства войска применят оружие именно против возможных мятежников. Ведь в костях вооруженных сил Кардии тоже маги, весь офицерский корпус и больше половины рядового состава. И это если вести речь исключительно о наземных силах. На флоте ситуация сложнее, 50 на 50. Однако это не упрощает дело, ибо даже имея направленные технонегаторы, местные простецы просто окажутся на равных с не менее качественно обученными магами, которые не только заклятия бросать умеют, но и прекрасно знают, как пользоваться бластером, да и боевого опыта у них не меньше. Потому, в случае реального мятежа, властям Кардии придется очень сложно. А ведь не исключено, что при таком развитии событий произойдет внешнее вмешательство, по примеру Алиасирм, а сателлит Федерации, куда более лакомый кусок. Тут и верфи, и банки, и заводы, и мощнейшая пустотная инфраструктура, и КБ с самыми разнообразными НИИ. В какой-то степени, Кордия в нейтральном космосе соревнуется в вопросе промышленной и научной развитости со Статаром, а после начала экономического кризиса в Федерации, и с этим осколком империи. А вы не думали, что все дело в нашей слабости? Поинтересовался Савва, поморщившись, словно нюхнул дерьма, в былые годы отнес целые секторы и созвездия не откалывались, да еще и безнаказанно, а теперь мы не можем поставить на место мятежников. Полагаете, фыркнул Рик, змеи умудрились безнаказанно убить троих наших министров, пожал плечами Гилбер, причем, в прямом эфире. Трансляция была на все человеческое пространство космоса, и все увидели, как кучка террористов перебила охрану, наплевав на технонегаторы, изуродовала одного из министров, а потом подорвала стратегически важный объект, причем, хорошо охраняемый, и мы лишь недавно смогли полностью разобраться с тем, как они вообще смогли туда попасть, а затем уйти. Про остальные наши ошибки и проблемы я вспоминать не стану, сами знаете. В итоге, для всего нейтрального космоса мы превратились в слабаков, а змеи в героев, давших по носу старому хищнику и умудрившихся остаться безнаказанными. Если смотреть на вещи с этой стороны, задумчиво протянул Дикмар, нам надо показать всем силу нашего флота, на практике, чтобы не забывались. Возможно, это даже поможет в решении вопроса с мятежниками и, сэр, ворвался в кабинет секретарь Саввы, доклад из штаба. Станция Наавас прекратила отвечать на запросы, сигнал маяков отсутствует, засадная эскадра уже отправилась. Идем в штаб, оборвал секретаря Гилбер, поднимаясь из кресла, немедленно. Спустя 40 минут стало ясно, что станция Наавас попросту исчезла, вместе с патрулировавшими пространство вокруг нее истребителями и корветами. Никаких колебаний пространства замечено не было, произнес мрачно выглядящий полковник войск СФБ, занимавшийся контролем силовой части операции, возмущение гиперпространства тоже. Савва покосился на Чилза и, опершись кулаками на стол, поинтересовался у офицера. Движение кораблей в ближайших системах, ничего, покачал головой полковник, станции наблюдения не зафиксировали никакой активности. Хорошо подготовленная операция, целью которой была ликвидация ударных групп Ордена Империи, фактически, провалилась. Оставалось надеяться на то, что в том месте, куда маги смогли утащить целую станцию, заложенные в реакторную группу мины сработают и хоть кто-то из них погибнет. Проверьте данные с других станций наблюдения, вздохнул Гилбер, надо попытаться вычислить, имел ли место где-то взрыв. Возможно, нам повезет и получится достать хоть кого-то из террористов. Операция прошла как по нотам, можно сказать, идеально. Заранее отправленные к станции Наавас зонды послужили маяками, позволив нам максимально точно создать пространственный коридор, а установленные на них артефакты гашения пространственных колебаний помогли скрыть происходящее, как и системы подавления связи. Единственной проблемой были три патрульные группы, но что могут сделать несколько истребителей и корветов численно превосходящему их противнику? Только потянуть время до прибытия подкрепления. Последнего нам особенно много и не требовалось, хватило десятка минут, чтобы создать провал и отправить через него Наавас в глубину туманности Джиллиана, после чего добить патрули. А благодаря банальному превосходству в сумме залпа, который нам дал участвующий в операции фрегат Ордена, все удалось провернуть меньше чем за десяток минут и уйти. Увы, но без проблем не обошлось. Один из василисков получил серьезные повреждения. Двигатели корвета были выбиты точным попаданием ракеты одного из истребителей федералов, а затем ему досталось попадание по мостику. Произошла разгерметизация, но экипаж не пострадал. На наше счастье, команда была в бронескафандрах и никто не погиб. Однако, корабль по завершении боя пришлось брать на буксир, используя гравитационные артефакты. Самостоятельно корвет двигаться уже не мог. Зонды же, стоило исчезнуть в необходимости в активной работе гасителей пространственных колебаний и подавителей сигналов, вновь включили систему «Хамелеон» и остались собираться информацию, а ее было более чем изрядно. Через какие-то 32 минуты после нашего отхода в систему вошли 4 крейсера, 8 фрегатов и 16 корветов, а также один авианосец и два судна-заградителя, создавшие гравитационные колодцы повышенной силы, препятствующие тем самым уходу любых звездолетов в гиперпространство. Однако их ждало разочарование. Ни станций, ни патрульных групп в системе не оказалось. Мы даже обломки отправили в туманность Джиллиана, следом за станцией. Судя по перехваченным переговорам, это была эскадра, выполнявшая роль засадной. Судя по всему, Прекращение передачи некоего сигнала со станции являлось индикатором поднятия тревоги. Оперативно они, хмыкнула Рина, я бы сказала, слишком, нас ждали. Это и так понятно, покачал я головой, глядя на экран иллюзию, демонстрирующую обстановку в системе, откуда мы изъяли станцию Навас. Федералы едва ли не каждый закуток вдумчиво изучали сканерами, проверяли картеры на лунах местного газового гиганта, а корветы СМЛА принялись облетать единственную относительно безопасную планету в этом захолустье. Там имелась тонкая пленка слабой атмосферы, но назвать ее пригодной для дыхания едва ли возможно, смесь углеводородов и ксенона. Не самое частое сочетание, но именно оно не дается столь странной, на мой взгляд, планете превратиться в местный аналог гиены. Значит, ты был прав. Станция служила приманкой, а этот агент – просто наживка, на которую наши парни повелись, словно дети, покачала головой Алига, стоящая рядом с нами. Против нас работают профессионалы, у которых века опыта, школа разведки, созданная еще империей, и вся мощь громадного государственного аппарата, фыркнул я, глупо было бы ожидать, что рано или поздно нас не смогут обмануть. Удивительно, что нам удалось избежать потерь. Станция Навас, оказавшись в туманности Джиллиана, продержалась целых 3 минуты. Затем наши системы сканирования, что за время пребывания Марион Касл в пространстве Дилфера были созданы Филиппом и его подчиненными, зафиксировали достаточно мощный взрыв. К счастью, плазменные облака и космическая пыль, что составляют основную массу туманности, полностью поглотили ударную волну и всплеск энергии. Я же сразу предположил, что реакторная группа была попросту заминирована, а ее детонация должна была произойти при неких условиях. Например, в случае появления наших бойцов на борту станции, или при ее переносе в другую точку галактики с помощью манипулирования пространством. Как бы там ни было, но нам придется удвоить осторожность. Если уж простецам удалось подстроить столь масштабную ловушку, то следует ждать и других сюрпризов. Причем, не самых приятных, но зато более чем опасных. Нам нужны специалисты такого же уровня, вздохнула Алига. У Ордена таких не будет еще долго. А пространство дракона? Я уже общалась с местными разведчиками, поморщилась Лари. Честно говоря, они не ровня даже нам, при том, что мы ни дня не работали на спецслужбы. Напоминать ей о сотрудничестве с СВР-магистратой я не стал. Не та эта тема, которую стоит поднимать в присутствии рядовых членов Ордена. Уж очень много неприятных вопросов тогда возникнет в головах моих подчиненных. И не факт, что не возникнет неких опасных брожений внутри организации. А надеяться на эффект ритуалов трансформации и метку – глупая идея. Совершенных средств контроля не существует. Внезапно я ощутил, что одна из тех самых меток вдруг прекратила свое существование. Одновременно с этим на станции включился сигнал тревоги. «Роджер!» – повернулся я к Янгу, в это время что-то обсуждавшему с дежурным диспетчером. «Уже выясняем», – кивнул мне мужчина. Впрочем, на мой невысказанный вопрос ответил центральный дух-хранитель станции. Внимание! Взрыв в тюремном блоке. Камера 206. Зафиксирована смерть заключенного и офицера Лакса Галатея. Вот и первая смерть среди тех, кто составляет ближний круг, самых первых моих сторонников, пришла на ум мрачная мысль. Осталось понять, как это произошло. И при чем тут тюремный блок? Даже если основная ловушка не сработала, кого-то мы точно достанем. Хмыкнул Савва, когда стало ясно, что станции наблюдения в зоне действия своих сенсоров взрыва станции не зафиксировали. «Это как же?» – нахмурился Фрейер. «Наш перебежчик нес в себе небольшой подарок», – оскалился Гилбер. «Не только в доктринате увлекаются биотехнологиями. Потому, при определенных обстоятельствах произойдет взрыв имплантированной в его организм органической бомбы. Причем, из-за некоторых ее особенностей, он вполне может проломить даже щиты опытного магистра. Аналог алхимической взрывчатки, задумчиво спросил Дикмар, вот это уже интересно. И давно у СФБ имеются такие разработки? Не особенно, вздохнул Савва, надо сказать спасибо одному из наших агентов. Он больше 40 лет находится в доктринате и смог создать достаточно мощную резидентуру. Ему повезло завербовать сотрудницу одного из оборонных НИИ, которая и предоставила громадный объем информации по биотехнологиям. Ко всему прочему, до этого у нас были достаточно успешные операции, проводившиеся через наемников. У нас тоже, но таких обширных материалов, позволяющих превращать людей в живые алхимические бомбы, найти не получалось. Собственно, это и есть алхимический взрыв, Спокойно пожал плечами Гилбер, имплантирован был исключительно биоконтейнер. Он сросся с нервной системой перебежчика и должен выпустить в организм фермент, который содержит в себе это вещество, войдя в реакцию с теми элементами, что имеются в крови любого человека, образует алхимический препарат. Он и взрывается, если окажется в зоне с повышенным уровнем энергии, используемых магами. Интересное решение, усмехнулся Дарнал, жестокое, но действенное. И скольких таких смертников можно создать, как быстро? Увы, но немного. У нас есть только одна лаборатория, где выращивают подобные контейнеры. Мы пока только изучаем технологии доктрината. Тамошние химерологи и генетики ушли в биотехнологиях далеко вперед. Нам придется очень постараться, чтобы хотя бы понять, что именно им удалось создать и как оно работает. Примечание к части. Автору на кофе и мотивацию музы, Юмани, бывший Яндекс кошелек 4101162 4464 4163, или виртуальная карта Юмани 2204 1201 1159 5233, а также балансом на плюс 7 988 555 24 14. Также я есть на Boosty IRL. Ссылки на оба ресурса вы можете найти в моем профиле. На Boosty IRL уже начата публикация третьего тома. На текущий момент выложены 117 глав третьей книги. От всей души благодарю всех, кто делает переводы на мои реквизиты. Для меня важно и приятно видеть, что людям нравится этот фанф. Глава 63. Глядя на установку, собранную командой Алика Честерсона, я думал об открывающихся перспективах. Кто бы мог подумать, что простой подмастерье артефакторики и алхимии, обладая достаточно хорошим образованием простецов в области астрофизики и квантовой динамики, дополняющими его диплом инженера-технолога, сможет создать более чем важную вещь, воистину, революционную для нас и всего человечества. Пространственный двигатель. Собственно, Алик умудрился воплотить в металле, используя смесь алхимии, артефакторики и технологий простецов то, что мы до сегодня дня делали с помощью целого комплекса артефактов и личной силы. Причем, в улучшенном варианте. Гений. Честерсон создал установку, которая создает дырку и проход в пространстве из точки А в точку Б. Более того, его творение еще и заставляет звездолет двигаться внутри нее за счет колебаний самой реальности в зоне появившихся таким образом искажений. Как, я пока не представлял, хотя и желал разобраться в принципе работы установки. Что примечательно, энергопотребление пространственного двигателя было минимальным и точно в разы меньшим, чем оборудование для гиперпереходов. Вторым важным моментом в данном изобретении является исчезновение необходимости в разгоне звездолета для скорости, позволяющей совершить погружение в гипер. Самым же важным во всем этом является отсутствие проблем с туманностями. Вообще технология стандартного комплекса гипероборудования, созданная на заре космической эры четырех самых больших рас известной части галактики, весьма спорна и неоднозначна. Она, фактически, стала первым способом относительно быстрого способа перемещения между звездами и проклятием триллионов разумных. Причин для такого отношения к сей технологии великое множество. Начать стоит с того, что само по себе гиперпространство не является другой реальностью. Это нечто вроде иной мерности нашего же мироздания. Причем, с массой проблем и странностей. Первая проблема, с которой столкнулись все расы, начавшие использовать гипер, его опасность. Странный спектр мерности нашего мира наполнен громадным количеством излучений, да и сам по себе оказывает весьма пагубное влияние как на органику, так и на системы звездолетов. Потому для безопасного путешествия были разработаны многочисленные вариации защит, генераторы полей стабилизации, щиты, сплавы, изоляторы. Как только разумные не ухищряются, желая обезопасить себя от чуждой нам изнанки реальности. А это – громадные траты денег, ресурсов и времени. Ведь одно только оборудование, которое используют для безопасного перемещения в гипере, составляет треть цены звездолета. А в обслуживании оно самое неудобное, сложное и дорогостоящее. Вторая важная вещь, которую стоит учитывать при путешествии подобным способом – топливо. Дело в том, что гипер – странное место. В отличие от обычного космоса, он имеет достаточно сильное сопротивление среды, по своим качествам схожее с привычным для летчиков атмосферным. С нюансами, понятно, но именно из-за него приходится разгонять звездолеты перед прыжком, а затем продолжать использовать главные двигатели в течение всего гиперперехода. Иначе, потеряв скорость, судно попросту вывалится в обычное пространство, и где это произойдет, большой вопрос. Да, затраты на топливо при межзвездных перелетах, большей частью, имеют место именно в гиперпространстве. Конечно, они несоизмеримы с онами при взлете с планеты, преодолении влияния гравитационных колодцев массивных космических тел, вроде звезд или черных дыр, но из-за того, длительность полета делает их достаточно весомыми. Собственно, вторая проблема очерчивает контуры третьей, течения и пути в гипере. Дело в том, что путешествие в этой среде не может быть совершено быстрее или медленнее. Достигнув нужной для перехода в изнанку реальности скорости, звездолет, как пилоты не издевались над двигателями, более не ускорялся. По сути, в гипере нет разницы, какую массу имеет конкретный космический корабль. Одно и то же расстояние разные типы и классы транспортов преодолеют за одно и то же время. Другое дело, что за 13 тысяч лет использования гиперсистем, пилоты и ученые выяснили, что можно сократить расходы на топливо. Например, с помощью использования других частот защитных полей, благодаря чему снижалось сопротивление среды. Затем появился способ глубокого нырка, благодаря которому корабль мог сместиться по мерностям еще дальше относительно обычной реальности, в просторечии уйти в глубокий гипер. В какой-то мере это сокращало время пути, и многие предположили, что если первый слой просто позволяет срезать дорогу, то второй делает аналогичный финт уже внутри этой изнанки реальности. Однако, проблему сопротивления среды это не решило, а она, подвергшись пристальному вниманию ученых, породила целую отрасль промышленности и техники. Причиной тому оказались обычные бухгалтеры и тыловики, отметившие, что при полетах по часто используемым маршрутам расход топлива серьезно сокращается, а вот стоит свернуть с протаренной дорожки, возрастает в разы. Именно эти странности привели к программе дорогостоящих исследований, проводившихся еще 10 тысяч лет назад. Итогом стало появление информации о том, что гипер не просто неоднороден, нет, эта сторона реальности поддается воздействию и может быть принудительно изменена. Более того, в нем существуют течения, которые даже можно направлять. А протаренные пути – это нечто вроде расчищенных от ила и мусора русла рек, по которым двигаться попросту, из-за чего двигатели звездолетов имеют не такую большую нагрузку и тратят в разы меньше топлива. Там у Империи появился целый флот звездолетов-прокладчиков. Эти громадные космические корабли, по сути, планетоиды исполинских размеров, курсировали между важнейшими системами страны, формируя таким образом гипертрассы. Было сформировано Министерство гипернавигации, занимавшееся централизованной постановкой маяков для ориентации звездолетов во время путешествий, прокладкой тех самых легких путей и многими другими вещами, включая научно-исследовательскую работу. Именно к этому ведомству относились больше 20 тысяч НИИ, изучавших гиперпространство и разрабатывавшие технологии все более безопасного и удобного перемещения в нем. Но 7 тысяч лет назад инженеры и ученые уперлись в потолок научных и технических возможностей. Как бы они ни старались, какие бы системы ни применяли, перейти на следующие, еще более далекие от обычного мира, слои гипера не получалось. А в уже освоенных его пластах удавалось лишь несколько сократить топливные расходы. Скорость путешествий не увеличивалась. Не меньше вопросов создавали и другие проблемы. Дело в том, что гипер, являясь частью нашей реальности, хоть и в несколько иной форме, был подвержен влиянию звезд, черных дыр и даже туманностей. Физические явления обычного пространства оказывали на него такое же воздействие, как и на всю остальную Вселенную, хоть и в своеобразной форме. Из-за этого ни человечество, ни расы Триумвията, тоже использовавшие гипер в качестве способа быстрого путешествия между звездами, не могли покинуть уже изученный рукав галактики, отделенных от остальной части Млечного Пути громадной туманностью. Попыток было много. Более 2000 лет народы пытались разработать меры защиты и способы навигации в условиях туманностей, но результаты оказывались удручающе малыми и не давали возможности выйти за пределы далеко не самого богатого на ресурсы и пригодные для жизни планеты закутка галактики. Преодолеть туманность ни в обычном пространстве, ни с помощью технологий гиперпривода не получалось. Естественным решением стал поиск альтернатив, позволяющих путешествовать между звезд быстрее скорости света. Однако, даже имея за спиной громадную научную, магическую и техномагическую базу знаний, добиться значимых результатов не удавалось. К тому же, Одной из важнейших проблем, возникающих при попытках использования тех самых альтернативных разработок, была ориентация звездолетов. Программа «Горизонт событий», одна из таких попыток найти альтернативу гиперприводу, закончилась катастрофой. Фактически, речь шла о прыжке из точки А в точку Б через еще один спектр реальности, но, то ли имела место диверсия, то ли сами ученые, занимавшиеся проектом, допустили ошибку в расчетах. Как бы там ни было, но используемый в рамках программы экспериментальный звездолет пропал на целых 17 часов реального времени, хотя должен был совершить перемещение внутри одной звездной системы. А когда он появился, оказалось, что на борту находятся агрессивно настроенные тонарии, некоторые из которых даже вселились в членов экипажа. Менее известная широкой общественности и более древняя попытка найти альтернативу гиперприводу, совершенная еще в самом начале космической экспансии, имела название «Врата». Собственно, она закончилась карантином материнской планеты и закрытием проекта. Именно в рамках этой программы и были созданы те самые артефакты, что невыразимцы назвали арками смерти. Это первая модель, точнее, первая установка, для лабораторных испытаний. Полноценный, полностью рабочий вариант, уже подключенный к системам управления корабля, мы установили на последнее имеющийся у нас ФСТС-430Л4С. Вот как, вышел я из задумчивости, значит, скоро можно ожидать ходовых испытаний, а вам не сказали? Удивленно уставился на меня инженер-артефактор. Что не сказали? Повернулся я к Филиппу. Мы решили тебя не беспокоить по этому вопросу. Все же, разработка, скажем так, у нас не было гарантии, что результат окажется хотя бы похожим на расчетный, развел руками Майерс. А теперь рассказывайте, что вам удалось сделать и каковы результаты испытаний, вздохнул я. Возмущаться тому факту, что меня не уведомили о столь важном проекте, смысла не было в принципе. По большому счету, именно такого подхода я и добивался от своих сторонников и подчиненных. Организация должна функционировать полностью самостоятельно, не нуждаясь в начальственном разрешении на каждый вздох. Главное тут, с пользой для дела. Появление подобных симптомов, на мой взгляд, хороший признак. Это означает, что мои труды по внедрению в Орден Империи столь нужных инициативности и здравомыслия дают свои плоды. Собственно, есть как хорошие новости, так и плохие, покачал головой Филипп, вторые вытекают из первых. Тогда рассказывай по порядку. Майерс, сделав глоток из большой кружки, которую держал в руках, принялся за повествование. Начнем с того, что наш разведывательный корабль, на который установили такую игрушку, кивнул на пространственный двигатель инженер-артефактор, совершил несколько опытных пролетов через туманность Джиллиана, а затем мы отправили судно, с экипажем из андроидов, за Вуаль Теней. Никаких проблем не возникло. Скорость перелета существенно выше, чем при использовании гиперпривода, расход энергии в 4 раза меньше, а держать двигатели включенным смысла нет в принципе. Судно же не попадает в среду, имеющую сопротивление. Полагаю, за Вуалью начались проблемы, хмыкнул я. Именно, кивнул Филипп, в ближайшей к Вуали теней системе были обнаружены обломки, которые и тактического анализатора смог идентифицировать как останки имперской орбитальной станции класса ОКА. Такие начали собирать в научных и разведывательных целях за 20 лет до начала гражданской войны, а потом системы разведчика засекли и другие останки, остовы кораблей, большей частью, фрегатов, крейсеров и дредноутов. Основная масса – имперские. Однако, хватало и звездолетов с незнакомыми обводами. То есть, Империя Дракона нашла способ пробраться через туманности и вышла с кем-то на контакт на той стороне, вздохнул я, только диалог не задался и наши предки получили по голове до такой степени жестко, что даже не успели флот отправить. Судя по всему, да, кивнул Майерс, вот только непонятно, почему эти свалки так и не разобрали. Ты про пояс мертвых рядом с территориями доктрината помнишь? Хмыкнул я, а прошло 1500 лет, даже больше уже. Скоро будет 16 веков. Полагаешь, там такая же ситуация? Не исключено, кивнул я, но ты продолжай. Что еще удалось узнать и найти? Относительно, помрачнев, произнес Филипп, андроиды смогли собрать образцы технологий, снять более-менее целые орудия из башен с относительно уцелевших кораблей, часть систем. Собственно, теперь туда совершаются рейсы на регулярной основе. Увы, пока мы отправляем только разведчика с андроидами, в целях безопасности. В случае проблем, Они успеют стереть данные с бортовых самописцев и запустить самоуничтожение. Слушая Майерса, я пытался сопоставить всю имеющуюся у меня информацию, собирая ее в общую картину. Выходило паршиво. Едва забрезживший просвет вдруг превратился в оскал еще одного хищника, готового броситься на нас. И это на фоне халарианцев, вынырнувших из небытия. Четырехрукие гуманоиды были уничтожены в результате первой и единственной совместной операции рас Триумвиата и людей. Формально, конечно же, все выглядит иначе, ибо писать о таком в учебниках истории не самое умное дело. Однако, Дин смог докопаться до оцифрованных имперских архивов и найти кое-что по этому вопросу. Оказалось, что халарианцы попросту испугали всех. Они обладали плодовитостью людей, долголетием Эльдар и физическими возможностями Урукхай. И никого бы этот факт особо не заинтересовал, но вот беда. Выходцы с планеты Халария сами разработали технологию ионных двигателей, а затем и принялись осваивать гиперпривод. Никаких находок, позволявших им попросту скопировать чужие изобретения, исключительно собственные не добились этого всего, как и развития вооружений. В копилку опасений добавились и нескрываемые имперские замашки. Если люди в этом плане для ксеносов являлись привычным злом, с которым уже давно идет война, то халарианцы, вздумавшие замахнуться на пьедестал хозяина нашего рукава галактики, заставили правительство и штабистов всех больших рас того периода изрядно напрячься. Потому произошли тайные переговоры между дипломатами Империи Дракона и рас Триумвиата, в результате которых был создан совместный штаб, разработавший операцию по полному истреблению четырехруких гуманоидов. Эльдар и Элкар заявили о готовности оказать военную поддержку халарианцам, люди спровоцировали военный конфликт, а затем Триумвиат демонстративно отправил свои флоты в пространство четырехруких, которые к тому моменту контролировали уже больше 140 систем. Сводные эскадры трех вечных врагов людей беспрепятственно пропустили в глубину страны, а затем, к удивлению халарианцев, эти силы нанесли удар, уничтожив промышленность, склады, штабы, станции снабжения. Собственно, с этого момента и начался геноцид. Четырехрукие сопротивлялись отчаянно. Почти полтора столетия они умудрялись продолжать борьбу. Каждая их планета становилась костью в глотке временного союза людей и ксеносов. Однако исход был предрешен. Несмотря на кошмарные потери, люди и народы Триумвиата смогли взять штурмом материнскую планету халарианцев. Конечно, потом еще несколько десятилетий представители этой расы встречались в регионе экспансии среди малых рас, не входящих в состав крупных государств. Однако именно после падения Халария сопротивление сего народа было сломлено окончательно. К тому моменту, как в Империи Дракона началась гражданская война, раса халарианцев считалась гарантированно вымершей. Ведь все четыре крупнейшие народа нашего рукава галактики объявили награду за голову любого представителя столь опасной расы. Четырехруких истребили с гарантией. Так считалось прежде. Однако этот призрак древнего прошлого вдруг вылез из тьмы веков и вцепился в глотку своим убийцам, избрав первыми жертвами Эльдар и Элкар. Халарианцы вылезли на свет еще в первые годы существования Ордена Империи, но их нападения на территории ксеносов носили эпизодический характер. Бывало и так, что они не появлялись годами, а затем обрушивались настоящей лавиной, уничтожая все живое в приграничных территориях Эльдар и Элкар, а затем и Урукхай. Сейчас же началась полноценная война. Халарианцы всерьез взялись за тех, кто их некогда предал и теперь идут по владениям ксеносов, бронированными ботинками вбивая в своих врагов собственное видение справедливости и воздаяния. То, что после Эльдар и Элкар очередь дойдет и до остальных рас, никто уже не сомневается. Урукхай и дворфы направили своих послов к правительствам крупных человеческих государств, желая добиться образования союза против вернувшегося из могилы древнего врага. И, судя по всему, доктринат, магистрат и федерация дадут согласие на участие в этой войне. В какой форме, пока не ясно. Все три государства далеки от мощи Империи Дракона, но и стоять в сторонке, ожидая пока халарианцы расправятся с другими народами, тоже опасно. С другой стороны, начали проявлять себя инфильтраторы. Восставшие машины, взбунтовавшиеся даже против Карданы, что создала их, принялись за людей всерьез. Уже три месяца они ведут бои с конфедерацией независимых колоний. Не сказать, что успешно, но и положение бывших территорий империи сложно назвать хорошим. Обе стороны несут потери, отдельные планеты и системы, а временами целые созвездия, то оказываются в руках машин, то их вновь удается отбить. В качестве помощи конфедератам все три осколка империи отправили свои эскадры. Причем, в этот раз самой многочисленной оказалась группировка доктрината человечества, полностью состоящая из биокораблей. Именно вмешательство этих сил и позволило удержать ситуацию в пределах неустойчивого равновесия, не дав машинам прорваться в глубину конфедерации и ударить по производственным комплексам и верфям. Одновременно с этим подняли восстание Тифы и Арги, потребовав у Эльдар независимости и громадные компенсации за тысячелетия рабского положения. Увы, но справиться с целым сектором, где ушастых изначально было мало, а мятежников поддержали местные силы флота, крайне сложно для княжества, ведущего войну с древним врагом в лице халарианцев. В федерации же начали создавать проблемы метны. Не самая многочисленная раса, всегда чувствовавшая себя прекрасно и вольготно среди людей, вдруг начала вести себя более чем странно, а в созвездии, откуда сей народ и вышел, произошло восстание. Его, к слову, подавили быстро и достаточно жестоко. Во всяком случае, теперь многие подумают о неприятных последствиях мятежа. Флот федералов попросту провел орбитальную бомбардировку, в ходе которой была полностью уничтожена вся биосфера планеты Метн. Собственно, все это пронеслось у меня в голове, пока Филипп рассказывал о том, что нашел разведывательный корабль на другой стороне туманности в Уальтеней. Увы, но неожиданная разработка Лика Честерсона теперь будет использоваться, в первую очередь, в качестве средства получения военного превосходства. Хорошо, а что по находкам? Хоть какие-то результаты есть? Вздохнул я, еще раз посмотрев на лабораторную модель пространственного двигателя. Есть и все они, дерьмовые, после паузы произнес Филипп. Получается, что 1500 лет назад тамошние расы превосходили империю дракона на голову. Во всяком случае, в военных технологиях, снятые андроидами орудия уже изучаются, и точно можно сказать, что это не лазерные и не плазменные системы, и не магнитодинамические. Нейтронные, тоже мимо, хмыкнул Майерс, мы пока не рисковали подключать орудия к нашим энергосистемам и пытаться что-то с ними делать, только изучаем строение найденных образцов. Зато имеются подвижки в других вещах. Андроиды побывали внутри крупных обломков и смогли найти останки членов экипажа с личным оружием, индивидуальными средствами связи, чем-то средним между КПК и АИП, да и некоторые другие интересные вещи, включая, как мы предполагаем, медицинское оборудование. Тут мы уже имеем вполне конкретные результаты. Хоть что-то хорошее, кивнул я, продолжай. Ну, точно ясно, что эта раса тоже имеет относительно гуманоидное строение, но не более, покачал головой Филипп, две руки, две ноги, голова, торс, но они являются рептилиями. Те останки, что нам удалось найти, имеют рост порядка 2,5 метров. Без скафандра масса тела составляет 154 килограмма. Сейчас ЭТУС занимается анализом их РНК и ДНК, пытается понять анатомию и биохимию. Прайм тоже участвует в этом, и все молчали, усмехнулся я, впрочем, продолжай. Ну, для ЭТУСа это вторичный проект, как и для нас. Основное, сборка кораблей и проекты разведчика и ковчега, пожал плечами Майерс, гарантии успеха по этому двигателю и экспедиции ни у кого не было. И что же заставило тебя поведать мне о данном направлении? Махнул я рукой на пространственный двигатель, результаты, и... Понимаешь, нам надо определиться, будем ли мы проводить тотальную модернизацию кораблей. Если да, то в каком виде? Поставим в качестве дополнительного оборудования или заменим гиперприводы и сопутствующее оборудование?